Глава 34. Дейзи Мэй поняла, что наконец-то сошла с ума, когда услышала снаружи лошадей. Это не отменяло факт, что она их слышит. Копыта стучали вдали. Тихое ржание становилось громче с каждым ударом копыта. Друг или враг? Разве есть разница? Герцогиня скрыла от меня личность Джо, подчистила мне память ради этого, и если я не могу ей доверять, то кому мне довериться? Она скажет, что у нее были причины, но это говорит каждый, когда выясняешь, что он тебя поимел. Лошадь заржала всего в нескольких футах, будто соглашаясь. Потом сквозь стену прошла старая хиппи, поскольку... Ну а почему бы и нет? «Привет, милая», — сказала она, присев перед Дейзи Мэй. «Я Грейс». «Она меня видит», — подумала Дейзи Мэй. «Меня настоящую, не почвенный труп». «Ты уже можешь говорить», — сказала Грейс. «Тебя освободили». «Ну ни хера себе», — сказала Дейзи Мэй, услышав свой голос впервые за целую вечность. «И правда могу». Она приняла руку пожилой женщины, поднялась на ноги и взглянула на неподвижный труп, который так эффективно ее удерживал. «Что я пропустила?» Грейс печально улыбнулась. «Жертву, смерть. Конец существования, как мы его знаем». Дейзи Мэй фыркнула. «И все?» Дейзи Мэй пыталась сдержать радостный вопль, потом все-таки завопила. 5 минут назад она верила, что навечно заключена в аду собственного разума, а сейчас скачет на лошади, которая мчится, будто за ней гонятся адские псы, свободная, как только может быть свободна душа. «Давно следовало этим заняться», — крикнула она Грейс, которая держалась вровень с ней в футах в 3. «Животные? С ними проще, чем с людьми». «Поэтому у тебя есть связь с лишенными», — отозвалась Грейс. «Думаю, у меня есть эта связь, потому что я не считаю их животными», — сказала Дейзи Мэй, похлопывая лошадь по шее. «Думаю, вы все так же, может, и не было бы этих трещин в небе». Она взглянула на рвущиеся небеса. «Не знаю, что вы от меня ждете. Может, уже слишком поздно». «Возможно», — сказала Грейс, направляя лошадь к ветхой кирпичной ограде, отделяющей поле от дороги. «Но нам нужно попытаться». Слишком много людей отдали слишком многое ради этой попытки. «Господь любит их», — отозвалась Дейзи Мэй. Будь кто-нибудь поблизости, сомнительно в такой ранний час, он был бы вознагражден удивительным зрелищем 2 лошадей без всадников, которые мчались по центральной деревенской улице, направляясь из всех возможных мест к кладбищу. А пылающая церковь освещала им путь. Дейзи Мэй удивленно огляделась. «Да, народ, вы времени даром не теряли». Грейс кивнула. «Никогда не думала, что буду рада видеть, как горит это здание, но сейчас это очень уместно. Оно больше не дом Божий». «Видишь там пару кислородных баллонов?» — спросила Дейзи Мэй, потянув лошадь за гриву, чтобы осадить ее. «Мы оставили их на кладбище, когда вышли из жижи. Нам они понадобятся, пусть даже полупустые. Должно хватить, чтобы перебраться». Грейс кивнула. «Хватит. Хорошая идея, поскольку мой пуст». «Ты пришла из загона?» «Из Нью-Йорка». Дейзи Мэй присвистнула. «Никогда не бывала так далеко от дома. Как вышло, что тебе достался весь гламур, а я тусуюсь в унылых дырах вроде этой?» Грейс придержала лошадь, потом улыбнулась девушке. «Пути герцогини неисповедимы». Она спрыгнула на землю с ловкостью, скрывающей возраст, нежно потрепала лошадь по морде, потом повернулась к глыбе надгробия, где была привязана веревка. «Нам нужно спешить». Дейзи Мэй кивнула, слезла с лошади и последний раз огляделась. «Могу соврать, что буду скучать по этим местам», — сказала она. «Но я видела, куда тебя заводят прегрешения». Они стояли у невидимого устья жижи, кислородные баллоны на спинах, потрепанные мундштуки во рту, руки стискивают натянутую веревку и знали, что-то неладно, даже не понимая, что именно. Это было чутье, но его хватало, чтобы задержаться. В тишине кладбища слышалось только их сдавленное дыхание. Обе с подозрением смотрели по сторонам. Дейзи Мэй вывернула шею, проверяя показания баллона. Осталось примерно половина. Хватит, чтобы добраться куда нужно. В чем же тогда дело? Что крадется в ее голове, предупреждая об опасности? Что бы это ни было, оно грызло и Грейс. Какое-то предчувствие, что они собираются совершить ошибку. «Давай двигаться», — сказала Грейс, голос глухой, искаженный. «Давай двигаться домой». «Хотя что такое дом?» — подумала Дейзи Мэй. Грейс пошла первой, и Дейзи Мэй уже почти была там, когда инстинкт подсказал ей обернуться на испятнанное рассветом кладбище. Ее взгляд обыскивал окрестности. Потом увидел, из воздуха проступила фигура, прошедшая сквозь жижу. Та девушка-подросток из загона. Беловолосая зачинщица. Они едва обменялись взглядами, прежде чем Дейзи Мэй вытолкнула себя из мира живых в следующий. Дейзи Мэй мало что помнила из школы. С такой хреновой посещаемостью, как у нее, вспоминать было особо нечего. Правда, имелось одно воспоминание, прожегшее себе путь в ее сознании. Фильм, который она видела в 7 классе. «Когда дует ветер». Мультфильм с анимацией наподобие снеговиков был классическим случаем недобросовестной рекламы. Когда он начался, класс вопил и улюлюкал. Но постепенно дети умолкли, глядя, как простая пара живет обычной жизнью и умирает от ядерной войны, произошедшей где-то за сценой. После этого фильма Дейзи Мэй несколько месяцев преследовали кошмары. И несмотря на все разговоры «эта сила у тебя в крови», она представить не могла, что когда-нибудь увидит такое в настоящей жизни. 3 секунды в жиже убедили ее в обратном. Там, где в последний раз она видела пульсирующую органическую штуку, панковски розовую красоту, теперь была оскверненная пустошь. Каждая поверхность и структура была отравлена тошнотно-зеленым. 1000 лишенных лежали неподвижно, обвитые зелеными усиками. «Она взорвала жижу», — подумала Дейзи Мэй, оборачиваясь к Грейс, в глазах которой было то же отчаяние, та же мука. Насколько же плохи дела, если она пошла на это? Они пробыли там секунды, которые чувствовались минутами, потом часами. Парили бесцельно в раковой, выжженной утробе, зная, что каждое лишнее мгновение повышает риск отравиться тем, что заразило лишенных. «Не назад», — подумала Дейзи Мэй, — «не вперед. Она вытащила меня из ада, только чтобы я смогла сгнить на почве». Дейзи Мэй сорвала маску. Обернулась, увидела Грейс, хватающую ртом кладбищенский воздух. «Плохое дело. Возвращаться на почту так быстро и скоро», — отдуваясь, сказала Грейс. «От таких штук у нас начинается высотная болезнь». Дейзи Мэй легла на спину, глядя в небо, усеянное белыми разрезами. Их стало больше даже за то короткое время, которое они провели в жиже. Мир разваливался быстро. Она села, набрала грудь воздуха, такого же ядовитого, только сжигающего медленнее. Взгляд обыскивал кладбище. Беловолосой девушки нигде не было видно. Может, ей показалось? Может, это подействовала мрачная, галлюцинаторная магия яда в жиже еще до того, как она в нее погрузилась? Грейс сбросила баллон под ноги девушки. «Что ты делаешь?» «То, что нужно сделать», — сказала Грейс. «Звучит бодро, а?» «Звучит как маразм», — ответила Дейзи Мэй. «Потому что ты тут в жизни не останешься». Жижа стала отравленными руинами. Пол баллона на нее не хватит. «Хватит, если мы будем шевелиться как следует», — сказала Дейзи Мэй. Слова, засоренные неуверенностью. «Если шевелиться как следует...» «Запас будет расходоваться еще быстрее», — ответила Грейс, — «и тебе это известно». Она подтащила к себе баллон Дейзи Мэй, отсоединила резиновый шланг на своем и подключила его к системе своей младшей спутницы. «Ты — единственный шанс загона. Я — нет». «Если ты останешься здесь надолго, от тебя ничего не останется», — сказала Дейзи Мэй, не делая попыток остановить перекачку кислорода. «А если ты останешься здесь? От всего?» «Ничего не останется», – парировала Грейс. «Простейшее решение, которое когда-либо принимала любая из нас». Она закрутила вентиль на баллоне Дейзи Мэй. Стрелка ушла в зеленую зону. «Давай надеяться, что не последнее». Снова жижа. На этот раз Дейзи Мэй была готова к этому опустошению, но оттого ее задача не стала легче. «Раньше, двигаясь здесь, ты словно плыл сквозь патоку, Теперь это походило на слалом в лабиринте розовых кустов. При каждом движении, на каждом дюйме ее хватали невидимые усики, цеплялись за одежду, оставляли свои проклятые следы. Хуже всего была веревка, связывающая миры живых и мертвых. Будто кто-то тайно начинил ее осколками стекла, кровь режущими руки. «Я истекаю кровью, когда мертва», — подумала она. Сзади тикал датчик быстро уходящего кислорода, метроном саундтрека последних дней. «После жизнь имеет тебя во всех позах». Она проталкивалась сквозь завалы тел. Их количество были неисчислимы. Тела уже покрывали желтушные побеги, как у того лишенного, которого она застрелила, но в тысячу раз сильнее. «Чудовища! Вот мы кто! Мы с самого начала управляли концлагерем, и сказать «я же вам говорила» ни хера не изменит». Ее качнула тошнота, из желудка поднялась желчь. Девушка наддала, понимая, что с маской полной блевотины не доберется до стены быстрее, и что снять маску невозможно, если только она не хочет в несколько секунд получить полную дозу яда. «Хотя я уже отравлена. При такой концентрации меня травит каждая минута, проведенная в жиже. А вот временные повреждения или постоянные будет видно». Дейзи Мэй рычала, подгоняя себя, проталкивалась к цели. Она уже видела дверь, которая приведет ее в загон. Но сквозь муть зелени и разложения пробивался страх того, что может встретить ее на другой стороне. И он рос с каждым рывком веревки. Ей оставалось футов 50, когда она увидела девочку. Ту самую, с которой она знакомила Джо, когда тот оказался в загоне. Ту, которую она назвала чьей-то сестрой, дочерью, внучкой. Ту, которой подарила цветок. Девочка парила в одиночестве, в стороне от массовой могилы других лишенных, связанная безумным переплетением зеленых плетей. Дейзи Мэй поняла, что у нее нет времени задержаться, она рискует заразиться сама, но если она ничего не сделает, все усилия прорваться на ту сторону будут пустыми, никчемными. Застонав от боли, чувствуя, как в ней пылает каждая неживая клетка, она развернулась, выпустила веревку и, толкаясь ногами, как лягушка, поплыла сквозь выжженное пространство. Отогнав новую волну тошноты, потянулась, взяла девочку за руку и пожала ее. Их взгляды встретились всего на секунду, но этого хватило. «Они чувствуют, как мы», — подумала Дейзи Мэй. «Радость, боль, страх, надежду. Они не отличаются от нас. Я не обезумела. Я не ошиблась». В глазах девочки мелькнуло «пожалуйста, убей меня». В такие моменты мне хочется быть жестче. Дейзи Мэй залезла в карман, вытащила бомбу, выданную ей Мэйбл целую вечность назад. Ее следовало использовать, когда остался посреди вражеских позиций. Вложила бомбу в руку девочки, крепко сжала и сказала взглядом «прости». Потом оттолкнулась и торопливо поплыла к веревке, ведущей на другую сторону. Датчик баллона тикал все быстрее. Его резервы почти исчерпались. За спиной раздался приглушенный взрыв. Бомба сдетонировала. «Все, что окажется в радиусе взрыва, уже не воскреснет», сказала ей тогда Мэйбл. «Прибереги ее на крайний случай». Трудно было придумать случай, когда ей сильнее понадобилась бы эта бомба.